Из Лефортово в Хамовники. На другой день после приезда в Москву мне пришлось из Лефортово отправиться в Хамовники, в теплый переулок. Денег в кармане в обрез, 2 двугривенных до медики. А погода такая, что сапог больше изорвешь. Обледенелые нечищенные тротуары, да талый снег на огромных булыгах. Зима еще не устоялась. На углу Гороховой единственный извозчик, старик, в армяке под поясным обрывками выленившей вожжи, в рыжей овчинной шапке, из которой султаном торчит кусок пакли. Пузатая мохнатая лошаденка запряжена в пошивни. Низкие лубочные сани с низким сиденьем для пассажиров и перекинутые в передней части дощечкой для извозчика. Сбруи и вожжи веревочные, за подпояской кнут. «Дедушка, в Хамовники!» «Кое место?» «В теплый переулок». 2 гривенный». Мне показалось это очень дорого. «Гривенник». Ему показалось это очень дешево. Я пошел. Он двинулся за мной. «Последнее слово — 5 алтынный?» «Без почину стою». Шагов через 10 он опять. «Последнее слово — 12 копеек». «Ладно». Извозчик бьет кнутом лошаденку, скользим легко то по снегу, то по оголенным мокрым булыгам, благо широкие деревенские полозья без железных подрезов. Они и скользят, они режут, как у городских санок. Зато на всех косогорах и уклонах горбатой улицы сани раскатываются, тащат за собой набочившуюся лошадь и ударяются широкими отводами о деревянные тумбы. Приходится держаться за спинку, чтобы не вылететь из саней. Вдруг извозчик оборачивается, глядит на меня. «А ты не сбежишь у меня? А то, бывает, везешь и везешь, а он в проходные ворота юрк?» «Куда мне сбежать? Я первый день в Москве». «То-то!» Жалуется на дорогу. «Хотел сегодня на хозяйской гитаре выехать, а то туда, к Кремлю, мостовые совсем оголели». «На чем, спрашиваю? На гитаре?» «Ну да, на калибре. Вон на таком, гляди». Из переулка поворачивал на такой же, как и наши косматые лошаденки, странный экипаж. Действительно, какая-то гитара на колесах. А впереди сиденье для кучера. На этой гитаре ехали купчиха в салопе с куним воротником, лицом и ногами в левую сторону, и чиновник в фуражке с кокардой с портфелем, повернутый весь в правую сторону, к нам лицом. Так я в первый раз увидел калибр, уже уступивший место дрожкам, высокому экипажу с дрожащим при езде кузовом, задняя часть которого лежала на высоких полукругом рессорах. Впоследствии дрожки были положены на плоские рессоры и стали называться, да и теперь зовутся, пролетками.